«Да это Азазелла! Ах, как это мило! Как это хорошо!» И, шепнув мастеру, «Вот видишь, видишь, нас не оставляют!» Бросилась открывать. «Ты хоть запахнись!» — крикнул ей след мастер. «Плевала я на это!» — отвечала Маргарита уже из коридорчика. И вот уж Азазелла раскланивался, здоровался с мастером, сверкал ему своим кривым глазом, а Маргарита восклицала. «Ах, как я рада! Я никогда не была так рада в жизни! Но, простите, Азазелла, что я голая...» Азазелла просил не беспокоиться, уверял, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей, охотно подсел к столу, предварительно поставив в углу печки какой-то сверток в темной парче. Маргарита налила Азазелла коньяку, и он охотно выпил его. Мастер, не спуская с него глаз, изредка под столом тихонько щипал себе кисть левой руки, но щипки эти не помогали. Азазелла не растворялся в воздухе, да сказать по правде, в этом и не было никакой надобности. Ничего страшного в рыжеватом маленького роста человеке не было, ну, разве что вот глаз с бельмом, ну, ведь это бывает, и без всякого колдовства, разве что одежда не совсем обыкновенная, какая-то ряса или плащ. Ну, опять-таки, если строго вдуматься, и это попадается. Коньяк он тоже ловко пил, и, как все добрые люди, целыми стопками и не закусывая. От этого самого коньяку у мастера зашумело в голове, и он стал думать. «Нет, Маргарита права. Конечно, предо мной сидит посланник дьявола. Ведь я же сам не далее, как ночью, позавчера, доказывал Ивану, что тот встретил на патриарших именно сатану. А теперь почему-то испугался этой мысли, начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях. Какие тут к черту гипнотизеры?» Он стал присматриваться к Азазелла и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. «Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением», — думал мастер. Наблюдательность ему не изменила. Выпив третью стопку коньяку, который на Азазелла не произвел никакого действия, визитер заговорил. «Уютный подвальчик, черт меня возьми! Один только вопрос возникает, чего в нем делать в этом подвальчике?» «Про то же самое я и говорю», — засмеявшись, ответил мастер. «Зачем вы меня тревожите, Азазелла?» — спросила Маргарита. «Что вы!» — вскричал Азазелла. «Я и в мыслях не имел вас тревожить». «Да, чуть был не забыл. Мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Ну, что вы на это скажете?» Маргарита под столом толкнула ногой мастера. «С большим удовольствием», — ответил мастер, изучая Азазелла. А тот продолжал. «Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого». «Ну, я-то уж, наверное, не откажусь», — сказала Маргарита, и опять ее нога проехалась по ноге мастера. «Чудеснейшая вещь!» — воскликнула Азазелла. «Вот это я люблю! Раз-два и готово! Не то, что тогда в Александровском саду!» «Ох, не напоминайте мне, Азазелла! Я была глупа тогда. Да, впрочем, меня и нельзя строго винить за это, ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой». «О, еще бы!» — подтверждала Азазелла. «Если бы каждый день, это было бы приятно». «Мне и самой нравится быстрота», — говорила Маргарита возбужденно. «Нравится быстрота и нагота. Как из Маузера. Раз! Ах, как он стреляет!» — вскричала Маргарита, обращаясь к мастеру. «Семерка под подушкой и любое очко». Маргарита начинала пьянеть, отчего глаза у нее разгорелись. «И опять-таки забыл», — прокричала Азазелла, хлопнув себя по лбу, совсем замотался. «Ведь мессир прислал вам подарок!» — тут он отнесся именно к мастеру. «Бутылку вина! Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино!» Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание у Маргариты и мастера. Азазелла извлек из куска темной гробовой парчи совершенно запресневший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне, видели, как все окрашивается в цвет крови. «Здоровье Воланда!» — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан. Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку.